Глава 19. Брат и жених безотлучно находились у гроба, когда просветлели окна наконец. Ревнивая и молчаливая неприязнь заставляла их держаться в твердости друг перед другом. Одному Пуглю давала право сидеть его очевидная немощь. Последняя ночь длилась для Заварихина дольше остальных. Рассвет становился освобождением. Вдруг вспомнилось, что Таня ни разу не обратилась к нему с какой-нибудь просьбой или прихотью, которых болезненно опасался в отношениях с женщинами, и отсюда поднималось суеверное сознание вины перед покойницей, не только из-за неотданного долга. Тогда он из всех сил старался убедить себя, что только щепетильная на грани предвестия потребность распластиться с невестой и связанная с этим гонка за Векшиным и была причиной того непростительного опоздания. На этом сгустке противоречивых заварихинских качеств и строил Фирсов в своей повести его характеристику. К концу последней ночи мужчины чаще выходили покурить. Не терпевший табака Заварихин во имя Тани сопровождал Векшина. Мужчины садились на верхнюю приступку лестницы для скудной беседы, стараясь во имя Тани не ссориться друг с другом, но чувствуя, как рвутся и без того непрочные, лишь через Таню, соединявшие их связи. «Где руку-то повредил?» — спрашивал Векшин про обмотанный тряпицей палец. «А, мираж, надо из ящик затемно распаковывал. Хулуев пора завести, капиталист. Торопись, а то прикроют скоро вашу лавочку. Я-то, брат, с дозволения своим делом занимаюсь. Тебя скорее прихлопнут». Час спустя они опять сидели там же, ища хоть временного примирения во имя Тани. Видно, морозило на дворе, сказывался и естественный озноб бессонной ночи. «Нехорошо получилось, Митя. Холодно ей лежать так. Ведь им псалтырь читают. Я над отцом читал. Поздно, а то бы к дядьке сбегать. У него есть. Все одно не воскресишь, потому что веры нет. А кабы была, Пчхов сказывал, святой один на свете жил, сунул в землю кол осиновый и молился, пока тот не процвел. И как же он? Розаном, что ли?» — насмешливо шелестел Векшин. «Зачем розаном? Сережками длинными. А я сины не видал. Я так полагаю. Кабы дружно. Всем человечеством во что поверить. Гора встала бы и пошла. Вера всему нужна». «Не вера, а воля, Николай. Врешь, вера. Не спорь, древо, хоть науки-то не перечь». И вдруг умолкали во имя Тани. С рассветом стали собираться ближайшие товарищи покойной. Явился хмурый и серый Фирсов с траурной перевязью на рукаве. Бельгийцы принесли русской сестре ломкий на морозе веночек живых цветов. Остальные обещались подоспеть на место. От зрителей присутствовал местный дворник, по совместительству наблюдавший за порядком при выносе. Дорога предстояла длинная, потому и пошли на расхват бутерброды, доставленные Балуевой. Некоторые жевали в прихожей и покачивали головой наведневшегося за порогом Пугля, который почти сплошь две ночи высидел у гроба без движения в древнем, под самый подбородок, крахмальном воротнике. Окружающее мало занимало старика, потому что с утратой Тани он терял не только связь с действительностью, но и малейший интерес к продлению собственной жизни. Если бы не провожатые, он, верно, так и отправился бы на кладбище с непокрытой головой в морщинистом глянцевитого суконца-сюртучке. Видный отовсюду, несмотря на малый рост, он шел один, отказываясь от посторонних услуг, из-за чего даже поскользнулся на одном залубеневшем бугорке и лежал на бочку, пока не поставили на ноги, нахлобучили откатившийся меховой картуз, и он стал снова годен путешествию. Так провожал старик свою питомицу, лишь к самому концу пути держась за краешек катафалка и поглядывая по сторонам, словно прощался за нее с поразительным утром, которого не застало. С полдороги хмуроватое в начале утра прояснилось. Богато запушился алый с ночи заготовленный иней на деревьях, и сбоку процессии поплыли по снегу длинные синие тени. Приятно покалывал морозный воздух, а над домами качались лиловатые дымки. Опять же и Заварихин, терзаясь суеверной думой о неотданном долге, не поскупился на похороны, и если бы не сопротивление Пугля, непременно расщедрился бы на оркестр. Хорошей, настоящей музыкой Заварихин считал лишь печальную, исполняемую на похоронах. Но и без того не удалась тебе свадьба, зятек, зато похороны дались на славу, — обронил ему сквозь зубы Векшин, когда процессия приближалась к заключительной цели. Участие в траурном шествии обязывало отрешиться от неотвязных забот, тем приятнее было провожатым произносить незначащие, благородные слова, восполнять уже утраченные подробности печального события, закреплять в памяти, чтобы завтра же не занесло житейским илом танен след. До некоторой степени относилось это и к Петру Горбидонычу. Он догнал процессию на извозчике минут за 10 до вступления на кладбище. В связи с его триумфальным возвращением на службу, причем в надлежащем месте, был особо отмечен недопустимый простой столь действенного орудия. Он чувствовал некоторый упадок сил от проявленного накануне финансового рвения и потому не стал сходить на мостовую, а ехал чуть сбоку, вровень со всеми. «Скажите, уважаемый, свесясь из саней, с видом удрученности и как бы нездоровья, спросил он у Пчхова, шагавшего поблизости, какие же известны нам дополнительные подробности этого ужасного происшествия? Характерно, я с глубокого детства испытывал необъяснимую дрожь, проходя мимо цирка». Польщенный доверием значительного лица, Пчхов принялся пересказывать слышанное от племянника. Петр Горбидоныч, соответственно, качал головой, иногда же поворачивался к шедшей рядом с санями жене, движением бровей призывая к сочувствию. Вдруг он заметил, что за разговором они поотстали от процессии. «Подстегни, голубок!» — приказал он извозчику, и Пчхов остался позади со своими переживаниями. Чувство обиды не успело коснуться пчховского сердца, потому что вскоре провожатые на равных условиях столпились у безвременной могилы. Во утоленье щекотного любопытства всех тянуло заглянуть разок на ее дно, куда обсыпались из-под ног свежие пополам со снегом глина. Никаких речей не состоялось, только Пугль поднял было руку, и все приготовились выслушать его последнее напутствие любимицы. «Сами крепкий сон у шаловек, когда он умирает», — начал старик, и стал клониться наземь, так что верно упал бы в яму, если б не своевременно подоспевший Заварихин. Скудноватого декабрьского денька в обрез хватило на похороны. Таню опускали в сумерки и еще не закидали толком, как уже началась поземка, в знак забвения. Одновременно таежный ветер зашумел в вершинах деревьев, и ледяным мраком подуло из кладбищенской глубины. И хотя всех поджидали поминальные блины, уютное тепло и полный приятного лирического безделья вечер, провожатые не уходили. У Фирцева записалось в уме. Никому не хотелось расставаться с торжественной и честной печалью, которая ненадолго, омыв глаза, дает людям увидеть вечность. И ему жалко было, что соображение это не попало в давно написанную повесть, на сверстанные листы, которые он и потратил минувшую ночь. Толпа редела. Каждый своими средствами добирался до Балуевой, предоставившей квартиру для поминок. — Ну, подымайся, Пуголь, пора, а то, видишь, блины привянут, — сказал Заварихин старику, когда никого не осталось кругом. — Пойдем, — говорю, — а то волки съедят. И хотя не любил повторять, не посмел сейчас в Танином присутствии более решительно прервать его затянувшееся прощание.